Глава 106. Люди подземелья. «Почему наша хваленая система не ловит мышей?» – спросил бригадный генерал Слим Вашингтон, имея в виду роботизированную оборону объекта «Прысь». «Она же у нас совершенно не обучена», – пояснил подполковник Эрл Фросси. «Думаю, пока она пытается разобраться с возникшим логическим противоречием». «Каким еще противоречием?» «Неужели не ясно, Слим? Смотри, по одним датчикам ворота закрыты, а по другим открыты. Вот и противоречие. Но мы же знаем правду, так?» «Мы-то знаем. Но мы ведь обучались отличать истину от лжи с самого рождения. А у нашего прыща еще никакого опыта. Послушай, Эри, мне 43. Что же, мне ждать еще столько же, пока наш компьютерный умник помудреет? Подскажи ему, что ли? Если мы сейчас ему подскажем, то в других трудных ситуациях он будет всегда ждать подсказки от нас, как от Господа Бога». «Какой к черту другой раз, Эри? Ты же сам сказал, эти гады могут уничтожить прыщ. Давай, подскажи ему». «Насчет открытых ворот? В смысле, насчет нашей потери управления над ними, да?» «Конечно, да. Шевелись, подполковник, шевелись». Похоже, в данной ситуации они с генералом поменялись местами. Активной фигурой стал бригадный генерал. Но ведь так и было положено изначально. «Техники смены!» – возвал к пространству Эрл Фросси, чем снова задействовал помещенный на пульте и автоматически следящий за его ртом миниатюрный узконаправленный микрофон. «Эрик, давай быстро скорректируем прыщ. Ладонь на опознаватель. Одновременно вводим верховный приоритет. И вот такое сообщение. Поймал? Хорошо. Готов? Начали». Сам подполковник уже отжал в сторону прозрачную крышку и водрузил левую руку на пультовой опознаватель. «Вот, все отлично», – прокомментировал он доклад старшего техника смены. «Понятно, что он просит подтверждения». «Господи, где ты бродишь?» – почти простонал генерал. «Время!» «Вот, пошло», – прокомментировал Фросси. «Все, Эрик, убираем ладони. Окей, вот так. Генерал, наш прыщ насчет трюка с воротами в курсе. Однако...» «Что опять?» – почти со страхом выкрикнул начальник объекта. «А, нет, все в норме, Слим. Просто пока мы чухались, наш умник и сам допер». «Что допер?» «Ну то, что ворота не под его контролем и открываются, когда хотят». «Все же он не совсем кретин. Говорил же, зря мы вмешиваемся». «Подполковник Фросси, хватит причитать. Давайте думать, как остановить мерзавцев». Бригадный генерал нервничал. Было отчего.